дверь в которую была слегка приоткрыта. В тот раз тоже было так. Он не мог вспомнить. «Да посветишь ты фонариком. Достань револьвер и направь его в ту же сторону. Очень легко. Приоткрой дверь. Очень медленно. Носком ботинка. Теперь направь луч фонарика». Никого. Он, конечно, испытал облегчение, но облегчение странное. Странно было не увидеть здесь восковой фигуры матери Бейтса. Здесь, где было ее место. Стоило бы даже и для нее придумать поворотный механизм. Здесь или в постели от Рэмсбаха. На этот раз улыбка Энгстрома вышла не такой мрачной. Напряжение его спадало по мере того, как он убеждался, что в дом никто не проникал. И никто не проникнет, если ему удастся воспрепятствовать этому. В конце концов, эти ищейки из новостей появятся и здесь, но им придется довольствоваться тем же, чем в предыдущий раз. Съемкой наружного вида дома и декорацией мотеля. Если вмешается капитан Беннинг, то они не получат этого. Но вмешательство Беннинга исключено, потому что дорожная полиция никак не связана с делом Рэмсбаха. Беннинг не будет устанавливать здесь круглосуточное наблюдение, лишь потому что кто-то может проникнуть в дом. И к тому же Беннинга не волнует ни пресса или возможность поджога. И если вдуматься, почему это должно волновать его? Об этом Энгстром размышлял, поднимаясь по лестнице. Надо еще раз проанализировать ситуацию. На всякий случай, при поджоге спички не так важны, как мотивы. Он вновь спросил себя, какими мотивами могут руководствоваться эти маньяки, потенциальные поджигатели. Впрочем, люди из его списка не маньяки, напомнил он себе, за исключением Эрика Дайнстебла, а демонологи могут быть поджигателями. Или нет? Это не имело значения. Парень выглядел достаточно ненормальным или достаточно обдолбанным, чтобы быть способным на все. Закон о злоупотреблении наркотиками несовершенен и не позволял им провести тесты, когда Дан Стебл находился у них. Но оба раза Энгстром был уверен, что парень пребывает под кайфом. Девушка, которая работала на доктора Роусона, это Марч, тоже оказалась в его выборке. Он знал, потому что доктор сказал ему, что собирается уволить ее, как только найдет ей замену. Но пока ничего серьезного не случилось, и тот факт, что она проглотила несколько таблеток, еще не означал страстного желания уничтожить это место. Были и другие, кто хотел бы его уничтожить, и у них имелись на то серьезные причины. Покидая дом, Энгстром пожалел, что не может разделить их чувства. Как представитель закона, он был обязан защищать чужую жизнь и чужую собственность. После недавних событий, так как он исполнил первую часть своих обязанностей, неизбежно получит широкую огласку. Но если он вдобавок позволит кому-то сжечь этот дом после того, как его показали в вечерних новостях... Энгстром покачал головой. Он никому не позволит играть с огнем. В противном случае все закончится тем, что его самого покажут в вечерних новостях. Глава 21. Доктор Стейнер ждал Эми в холле, и в первый момент она приняла его за пациента. Но пациенты в учреждениях такого рода не носят деловые костюмы и не передвигаются в инвалидных колясках без чего-либо сопровождения. Он приветствовал ее первым. «Мисс Хайнс, я Николас Стейнер». Рука, которую он протянул ей, была холодной, но улыбка теплой. Рукопожатие оказалось слабым, но голос был сильный. Контраст или противоречие? Еще один вопрос, в придачу ко многим другим, на которые ей требовались ответы. Лучше начать с того, что полегче. «Как вы узнали меня, доктор Стейнер?» «Мне вас описали». Улыбка стала еще доброжелательней. «К тому же, в это время здесь немного посетителей, особенно таких, у которых под мышкой внушительных размеров блокнот». Он снова вытянул хрупкую руку. «Позвольте, я положу вашу сумочку и блокнот на колени, а вы отвезете меня в мой кабинет». Договорились. Эми встала позади кресла и, следуя указаниям Стейнера, повезла его мимо регистратуры. Смуглолицая женщина в белом чипце за стойкой улыбнулась доктору, когда они проезжали мимо. — Я вижу, у вас новая сестра, — сказала она. — Да, — ответил Стэннер, — так не сообщайте обо мне профсоюзу. Эми покатила кресло по коридору. Административная зона, заключила она, поскольку почти все двери, мимо которых она проходила, были открыты, и она видела внутри офисную мебель и сейфы. — Вот здесь налево, пожалуйста, — сказал Стэннер. Кабинет, в котором они оказались, был обставлен скромно, но по-старомодному уютно. Портьеры вместо жалюзи, лампы дневного света вместо флуоресцентных, прочный деревянный письменный стол вместо хрупкого металлического. Эмми остановила кресло Стейнера возле стола, напротив кресла, в которое села сама, взяв у хозяина кабинета сумочку и блокнот. Вынув из блокнота авторучку, она приготовилась делать заметки, для чего открыла чистую страницу. «Я тут подумала, — начала она, — должно быть, это непривычная для вас ситуация. Обычно записи делаете и вы». Правой рукой Стейнер ослабил шарф, повязанный вокруг его шеи. «Обычно я спрашиваю у пациентов, не хотят ли они выпить воды, прежде чем начнут говорить», — ответил он. «Вон там, в углу, у вас за спиной кулер и одноразовые чашки. Если вам не трудно, конечно». Эми поднялась и выполнила его просьбу. Когда она снова села в кресло, он медленно выпил воды и поставил пустую чашку на край стола. «Теперь лучше», — произнес он, — «горло еще немного беспокоит». Эми кивнула. «Я постараюсь не задавать слишком много вопросов», — сказала Эми. «Спрашивайте столько, сколько считаете нужным. Я постараюсь не давать вам слишком много ответов». «Пожалуй, начну с легкого». Эми приготовилась записывать. «Что за человек был доктор Клейборн?» «И вы это называете легким вопросом?» В его усмешке послышался намек на хрипоту. Затем он заговорил более серьезно. «Все зависит от того, о каком докторе Клейборне мы говорим. Адам Клейборн, которого я знал как своего коллегу, или думал, что знаю, был вдумчивым и компетентным сотрудником, порядочным и высокоинтеллигентным человеком. Он был мне как сын, но он также был сыном Нормана Бейтса». Стейнер еле слышно вздохнул. «Я потерпел неудачу с ним. Все те годы после того, как он вернулся, все попытки помочь, мне ничего не удалось». «Мне жаль», — сказал Эми. «Вам должно быть трудно говорить об этом. После того, что Адам сделал со мной в тот день, говорить действительно трудно». Стейнер поспешно вскинул руку. «Не принимайте это за намек. Я хочу говорить. Мне нужно говорить. Если бы этого не произошло, если бы я мог делать то, что делаете вы». Эми подалась вперед. «Вы думаете, что смогли бы установить личность убийцы? Кто-то должен это сделать. И притом быстро. А как бы действовали вы?» Доктор Стейнер пожал плечами. «Не так, как действует Энгстром или капитан Беннинг. Я разговаривал с обоими, их интересуют только улики, алиби и мотивы. Проблема в том, что улик у них нет, алиби могут быть фальшивкой, а мотивы можно скрыть. В таком случае, с чего бы вы начали?» «С того же, с чего начали вы, когда писали книгу о Бонни Олтон. Ведь вы начали с воссоздания образа вашей героини». «Да, но я заранее знала, что Бонни Олтон виновна. Она была уже осуждена за убийство. А образ, который я себе мысленно рисовала до того, как принялась писать, оказался неверным». Стейнер отпил воды. «И вы начали вносить изменения. Исправлять ошибки на основе того, что узнали в ходе расследования. И в конце концов, на мой взгляд, довольно близко подошли к истине. Спасибо. Спасибо вам за честную и добросовестную работу». Стейнер выбросил бумажную чашку в корзину для мусора. «Дело в том, что вы, наверное, и не взялись бы за эту книгу, если бы у вас в голове не сложился заранее образ вашей героини. Верен он или нет, вам нужно было иметь его перед собой в качестве отправной точки. И последующие беседы внесли в этот образ необходимые коррективы. Давайте поговорим об образе возможного подозреваемого в этом деле. У вас достаточно данных, чтобы набросать его прямо сейчас? Стейнер нахмурился. Только...